Как сообщает Юнам Ньюс Южной Кореи 11 декабря, найдено большое количество документов, доказывающих факт о том, что Пак Кын Хе плясала под дудку шаманки Чхе Сун Сир. По данным одной прокуратуры, по сей год всего 180 документов попали в руки Чхе Сун Сир перед тем, как познакомилась с Пак Кын Хе. До этого сообщения южнокорейского радио GTBC утверждали, что найдено 50 секретных документов в проблемном компьютере, найденном его сотрудниками.